Сначала речь шла только о текущей информации из Чечни. В нескольких районах снова были нападения на транспорты, и министр требовал усилить работу ГРУ в этом беспокойном регионе. В свою очередь, генерал Ладынин докладывал о том, что уже было сделано, и что они планируют делать для обеспечения необходимого порядка в этой кровавой мясорубке, которой уже не было конца. И только в конце разговора Ладынин начал говорить об этой коллекции. Министр знал, что так называли самое секретное хранилище запасов биологического оружия, находящегося в распоряжении его министерства. Он никогда не спускался в хранилище, но понимал всю степень важности обладания подобным абсолютным оружием, оставленным на самый крайний случай, когда уже будет все равно, и которое можно будет применить только в случае тотального проигрыша. Ибо во всех других вариантах подобное абсолютное оружие с одинаково страшной силой било и по врагам, и по своим, не разбирая границ и национальных отличий. Ладынин достал тогда донесение своего агента из Пентагона и показал его министру обороны. В донесении агент указывал, что в Пентагоне решено сделать соответствующий запрос через дипломатические службы и Конгресс США, обратившись к российскому правительству с категорическим требованием обменяться данными по запасам секретных биологических лабораторий, имевшихся у каждой из сторон. Министр долго вникал в смысл написанного, но так и не понял, что именно взволновало начальника ГРУ. «Ну и пусть запрашивают», — буркнул он в сердцах. «Им совсем уже нечего делать. Если так хотят, пусть лезут в это хранилище и ковыряются там среди микробов. Они хотят получить право на взаимную инспекцию объектов», — пояснил генерал Ладынин. «На здоровье», — отмахнулся министр. «Еще голова должна болеть из-за этой лаборатории». «Нет». Настойчивость Ладынина начинала раздражать. «Не из-за этой лаборатории. Там находятся наши запасы биологического оружия, о котором знают американцы». «Тем более пусть смотрят», — снова не понял министр, но начальник ГРУ не унимался. «В коллекции есть специфические запасы, те, о которых американцы не знают и не должны знать. Ведь мы подписывали конвенцию о запрещении применения биологического оружия. Вы меня понимаете? Речь идет о разновидности штамма ЗНХ. Мы говорили, что нашим специалистам удалось вывести этот вирус путем генетического изменения кодов молекул ДНК. Самый устойчивый вирус, который когда-либо возникал в человеческом обществе. Эксперименты подтвердили его абсолютную эффективность. Почти всегда была 100% смертность. Министр невольно поморщился. Боевой генерал не любил даже слушать разговоры о подобных мерзостях. «При чем тут мы?» — снова переспросил он. «Уберите эту гадость из хранилища и покажите лабораторию американцам. Вот и все». «Это биологическое оружие нового поколения», настойчиво продолжал генерал Ладынин. «О нем не должен знать никто. Под видом контейнера с грузом для испытаний мы можем вывести его на наш полигон и сохранить там, пока не закончатся все эти проверки». «Действуйте», — равнодушно разрешил министр. «Что вам нужно для этого?» «Я не имею права», — напомнил Ладынин. «Эти подразделения подчиняются лично вам. Позвоните генералам Масликову и Лебедеву». Генерал-полковник Масликов возглавлял 12-е управление Министерства обороны, непосредственно осуществлявшее охрану особо важных и секретных объектов, в основном связанных с ядерным оружием. По сохранившейся традиции, хранилище запасов биологического оружия, требовавшее не меньшей охраны, входило в круг его объектов. Генерал-лейтенант Лебедев возглавлял исследования по этим направлениям и был начальником отдела биохимических исследований. Обоим генералам приказы мог отдавать только министр обороны страны или, в случае его отсутствия, начальник генерального штаба. Министр посмотрел на лежавшее перед ним донесение агента. Может, этот контейнер просто уничтожить на месте?» — нерешительно предложил он. Но, посмотрев на Ладынина и увидев его выразительный взгляд, больше ничего не стал говорить, а только, потянувшись к пульту управления, вызвал Масликова и Лебедева. Только после этого он протянул листок с донесением агента генералу Ладынину. Тот аккуратно положил лист бумаги в свою папку и поднялся со стула. «Разрешите идти?»